Лавка старого Бурхана. Москва, улица Остоженко, 9 августа, среда, 11:54. Старое тело есть старое тело, и даже магическая энергия не всегда способна компенсировать дряхлость организма. Короткое путешествие по веткам дерева закончилось растяжением, и теперь Ерга слегка хромал, к тому же постреливало в пояснице. Шагов через 200 появилась одышка. Ерга поддерживал свою дряхлую обитель как мог, отдавал последние крохи энергии, но желаемого результата не добился. Плены бегства окончательно измотали, тело шумы-шумы, и жить этому телу оставалось недолго. Ничего, я успею. Хорошее настроение Ерги было вызвано не только обретением свободы. За время плена он успел просчитать свои дальнейшие шаги, понял, что и в какой последовательности будет делать в ближайшие часы, и даже вписал в свои уравнения глупого чуда. Искать других помощников не было времени. Зато рыжего юнца Ерга изучил достаточно хорошо и знал, как на него надавить. «Что ж, дружок, ты своим шансом не воспользовался. Пришла моя очередь делать ход. Но это потом, ближе к вечеру, до наступления которого еще многое надо успеть. Адрес магазина артефактов, прячущегося под вывеской сувенирной лавки, Ерга извлек из памяти старухи. Оттуда же он узнал принципы жизни в тайном городе, а потому позаботился о том, чтобы стать кредитоспособным. Добыть средства оказалось не так уж сложно. Ерга выбрал прилично одетого чела, появившегося из блестящего автомобиля, подошел к нему и просто попросил поделиться карманными деньгами. Стоит ли говорить о том, что просьба была подкреплена нежным ментальным прикосновением к сознанию жертвы? Взятый под контроль чел охотно полез за бумажником, а поскольку наличных в нем оказалось меньше, чем требовалось Ерге, предложил прогуляться к ближайшему банкомату, возле которого и вручил колдуну нужную сумму. Распрощавшись с жертвой, дух доковылял до магазинчика, отдышался и вошел внутрь. «Шума-шума! Привет!» Старенький продавец улыбнулся и посмотрел на посетительницу поверх сдвинутых на кончик носа очков. «Как дела?» «По делу!» Скрипуче отозвался Ерга. Он четко помнил, что старуха никогда ни с кем не здоровалась. «А где шнырек?» «Метро!» Ерга неопределенно махнул рукой. «Надо!» «Пусть думает, что хочет. Всем известно, что чокнутая ведьма ясностью мыслей не страдает». «Ну, надо так надо», – покладисто кивнул Бурхан. Несмотря на то, что шума-шума никогда не расставалась с големом, подозрение у старого шаса не появилось. Он подумал, что у шнырька закончилась энергия, и следующий вопрос посетительницы показал, что продавец не ошибся. Ерга бросил рассеянный взгляд на полки с заурядными сувенирчиками. Сине-белая глина, цветастые деревяшки, платки, открытки. Затем оглядел артефакты и, увидев то, что ему требовалось, выставил указательный палец. «Дай!» Грязный ноготь был направлен на небольшой кувшинчик с энергией колодца дождей. «Я так и подумал», – пробормотал Бурхан, снимая с полки аккумулятор. «Платить будешь, как обычно, наличными?» «И...» Ерга едва сдержался. Едва сдержался. Почувствовав знакомый фон, он едва не потерял голову. Шас проследил за напряженным взглядом старухи и удивился. «Темный аккумулятор?» Навы, в отличие от чудов, выпускавших свои аккумуляторы в виде фляг или людов, которые предпочитали резные кувшины, не стремились к прекрасному. А потому артефакт с их энергией представлял собой простой черный брусок. И на один из таких брусков таращилась старуха. «Что-нибудь еще?» «Нет!» Ерга выгреб из кармана заранее смятые купюры и бросил их на прилавок. Бурхан вздохнул и принялся аккуратно отсчитывать нужную сумму.